Глава 43. Мне хочется раскрыть остальные коробки, и я уже тяну руки к третьей, но Саманта меня останавливает коротким приказом. «Мисс Сомерсье, прошу вас примерить платье и туфли». «А остальное?» – удивляюсь я. «Всему свое время. Сейчас от вас требуется надеть платье и туфли». Предложение произнесено с таким высокомерным тоном, которым взрослые обычно разговаривают с нерадивыми, нашкодившими детьми. Я ничего не отвечаю основательно подбешивающей меня женщине. Все, что она делает, на грани. Неуловимо. Лишь полутона и интонации, дающие мне понять, что я не представительница того сорта девушек, перед которыми такие, как Саманта, рассыпаются в любезностях. Я лишь сжимаю губы, не позволяя окружающим омрачить мои минуты счастья. Образ идеально подобран. Я ощущаю себя настоящей принцессой в этом невесомом воздушном платье, которое колыхалось при каждом движении. Лодочки на ногах практически не ощущались, давая легкость движениям. Смотрю в зеркало, робея от той красоты, которую вижу. Платье мечты сидит идеально. И я ощущаю себя готовой идти на бал в королевский дворец. «Мисс Аткинс, вы великолепный профессионал. Цвет, модель, крой — все идеально. Вы исконный мастер своего дела, умеющий представить в лучшем свете любую модель», — вещает помощница Саманты, вовсю расхваливая идеальное попадание в мои размеры. Две женщины кружат вокруг меня, словно стервятники, поправляя невидимые складки на идеальном платье и в целом общаются между собой так, как будто я всего лишь манекен, на который примеряют роскошный образец. Наконец, Саманта вновь обратилась ко мне. «Можете открывать оставшиеся подарки». Мне не терпится посмотреть на содержимое остальных коробок. И я быстренько расправляюсь с третьей, доставая прекрасный клатч, служащий дополнением к платью. Однако последний подарок ввергает меня в легкое состояние шока. Я сжимаю в руках серебристую коробочку, не решаясь открыть. В подобных дарят украшения. Я не особо слушаю восторженное щебетание подруги рядом, которое подбадривает меня, призывая заглянуть внутрь. Сейчас со мной происходит что-то совершенно непонятное, не укладывающееся ни в одни рамки. Собравшись с духом, открываю и столбенею, наткнувшись на каплевидные небольшие серьги в россыпи сверкающих чистотой камней. Увиденное действительно заставляет потерять дар речи. Я во все глаза смотрю на это великолепие, и вдруг мне становится страшно. Смятение охватывает меня. Я чувствую себя куклой, которую наряжают соответственно статусу будущего владельца. Эта мысль змеей проскальзывает в сознание и жалит, разъедая всю радость своим ядом. Слишком дорогие дары оставляют горькое послевкусие. «Я не могу принять подобные подарки», — произношу в нерешительности. «Это все слишком». Слова слетают с губ и становятся неожиданными для меня в первую очередь. Я вдруг четко понимаю, что это не просто подарок. Меня словно подводят к определенному стандарту, заставляют соответствовать. Наряжают, будто неодушевленный предмет, заранее решив, что и как я надену. В сущности, меня лишают выбора. Мой неожиданный отказ удивляет двух женщин-байеров, которые после моих слов заметно бледнеют. И я могу поклясться, что вижу страх, проскальзывающий в их глазах. Вмиг с их лиц слетают маски высокомерия и надменности, открывая моему взору смятение и растерянность. Желания раздумывать о том, что именно их заставило так испугаться, у меня нет».